Д. Аналогичен механизм обмолвки у другой пациентки, которой вдруг изменяет память в то время, когда она рассказывает давно забытое воспоминание детства. Она не может припомнить, за какое место схватила ее рука некоего человека. Непосредственно вслед за этим она приходит в гости к своей подруге и разговаривает с ней о дачных квартирах. Ее спрашивают, где находится ее домик в М. И она отвечает «An der Berglände» вместо «Berglände». «Lände» — бедро, «Berglände» — склон горы. Е. Другая пациентка, которую я спрашиваю по окончании приема «Как здоровье ее дяди?», отвечает «Не знаю, я вижу его теперь только in flagrante». На следующий день она начинает «Мне было очень стыдно, что я вам так глупо ответила. Вы, конечно, должны были счесть меня совершенно необразованным человеком, постоянно путающим иностранные слова. Я хотела сказать «en passant». Тогда мы еще не знали, откуда она взяла неправильно употребленное иностранное слово. Но в тот же день она сообщила, продолжая разговор, о вчерашнем воспоминании, в котором главную роль играла поимка с поличными, in flagrante. Ошибка прошлого дня таким образом предвосхитила неосознанные еще в то время воспоминания. Ж. Относительно другой пациентки, мне пришлось в ходе анализа высказать предположение, что в то время, о котором у нас шел разговор, она стыдилась своей семьи и сделала своему отцу упрек, нам еще неизвестный. Она ничего такого не помнит и считает это вообще неправдоподобным. Разговор о ее семье, однако, продолжается, и она делает такое замечание. Одно нужно за ним признать. Это все-таки необычные люди. Sie haben alle Geiz. Скупость вместо Geist. Дух, ум. И таков был действительно тот упрек, который она вытеснила из своей памяти. Что при обмолвке прорывается как раз та идея, которую хотелось бы подавить, явление общее. Сравни случай Мерингера Форшвайн. Разница лишь в том, что у Мерингера говоривший субъект хотел подавить нечто известное ему, в то время как моя пациентка не сознает подавляемого или, выражаясь иначе, не знает, что она нечто подавляет и что именно она подавляет.